это что такое за вещь? Und was ist das für ein Ding? Это ваше? Gehört das Ihnen? О, большое спасибо. О, vielen Dank. Я счастлива. Ich bin glücklich. Мы с мужем. Mein Mann und ich. Мы оба любим фотографировать. Wir beide fotografieren gern. И снимаем фильмы. Und drehen Filme. Это наше хобби. Das ist unser Hobby. Вы интересуетесь киноискусством? Interessieren Sie sich für Filmkunst? Я им очень интересуюсь. Ich interessiere mich sehr dafür.